Глава 20. У капитана Остапчука дело шло ни шатко, ни валко. Басик исчез, проворонили. Гость его из Армении по-прежнему жил в своей Ниве на стоянке возле кемпинга. Случайным транспортом добирался до города и болтался по улицам, по магазинам, вертелся на центральном рынке. Явно ждал возвращения Басика и нервничал, потому что был без колес, поломавшийся трамблер с машины сняли, а склад запчастей на станции техобслуживания внезапно закрыли на ревизию. Так Остапчук договорился с директором станции. А тот, ничего не объясняя бригадирам, приказал Нивой не заниматься вовсе, в модуль ее не загонять. И без нее тесно от машин. Пусть ждет на стоянке в кемпинге. Ориентировка на Басика была разослана во все райотделы области. Во второй половине дня Остапчуку позвонил начальник паспортного стола. «Максим Федорович, зайти можешь? А в чем дело?» «Тут один товарищ пришел. Дежурный его ко мне направил. Ну, по-моему, это и тебе будет интересно». «Ладно, сейчас поднимусь». В кабинете у начальника паспортного стола сидел поджарый мужчина лет 40 в белой тенниске, красных спортивных брюках с белыми лампасами и в роскошных кроссовках. «Расскажите капитану поподробнее», — обратился к нему начальник паспортного стола. Остапчук выжидательно посмотрел на визитера. «Я из радиошколы ДОСААФ», — начал тот. «Позавчера я, как начальник дистанции, намечал на местности трассу. У нас должны быть республиканские соревнования охоты на лис. И позавчера я, как говорится, вышел на местность в рощу. Работа уже шла к концу. Смотрю, а под кустом что-то желтое лежит. Это был паспорт. Видно, давно пролежал. Какой-то замызганный в желтой пластиковой обложке. Знаете, специальные такие продаются, с гербом и надписью «Паспорт». Дома вечером жене показал. Она развернула, посмотрела на фотографию и говорит: «А я видела этого человека». «Где?» – спрашиваю. «Ты когда ездил на соревнования в Донецк, по телевизору несколько раз показывали. Просили всех, кто видел его, сообщить в милицию». «Ты, — говорит, — снеси паспорт им. Может, это жулик какой? Их сейчас полно. Вот я и принес». Взяв паспорт, Остапчук открыл первую страницу и прочитал: «Тюнен Георг Францевич». Затем перелистал несколько страниц, увидел фотографию пожилого человека и его личную подпись, под ней штамп с пропиской: «Энбекталдынский, РОВД, улица Жолдасбая Иманова, дом номер 26». Судя по состоянию паспорта, провалялся он долго. «Где вы его нашли? В какой роще?» — спросил Остапчук. «Вдоль шоссе, где старая водонапорная башня, недалеко от нее. Точное место сможете вспомнить? А как же? И кустик тот покажу. Я всю эту трассу наизусть знаю». «Хорошо, спасибо. Как с вами связаться? Запишите мой адресок и телефон». «Оформи», — кивнул Остапчук начальнику паспортного стола. «Паспорт положи куда-нибудь отдельно. Может, вскоре понадобится». Попрощавшись, Остапчук вышел. Из аэропорта Левин поехал домой. Позавтракав и домыв посуду, позвонил Михальченко. «Как съездили?» — спросил тот. «Удачно?» «Удачно. Я полдня побуду дома, если ничего срочного. Чего молчишь?» «Оно вроде и не срочно, но...» «Что но?» «Нашелся паспорт Тюнена. Его принесли в райотдел. А Остапчук дал мне, чтобы я вам показал. И есть еще бандероль из Москвы». «Из Москвы?» — удивился Левин. «Да. Прочитай-ка обратный адрес. Москва, гостиница «Националь». А фамилии не разберу». «Ладно, сейчас приеду». Повертев паспорт, полистав его когда-то размокшие, а затем высохшие страницы в разводах, И, выслушав подробный рассказ Михальченко, изложенный со слов Остапчука, Левин сказал: «Паспорт долго провалялся. Если с момента исчезновения Тюнена с середины апреля, то можешь подсчитать. Не убийство ли? Ограбили старика и... А вот где обратный билет до Алматы? Вы много летали?» «Полетал». «При регистрации откуда пассажиры вынимают билеты? Не обратили внимания?» «Обычно держат в паспортах. Так удобнее, чтобы не рыться по карманам». «А те, у кого паспорта вложены в обложки, закладывают в них на первой странице, которая вставляется в обложку паспорта». «И я так думаю. Тем более Тюнен аккуратный и педантичный. Не стал бы он держать паспорт в одном кармане пиджака, а билет в другом». «Если так, куда подевался билет, а, Ефим Захарович?» «Человек, выбросивший паспорт, сдал билет в кассу возврата». «Ты это имеешь в виду?» — спросил Левин. «Не исключено. Не смотаться ли мне в агентство? У них должна храниться копия справки, которую кассирша вручает сдающему билет. В ней фамилия, имя, отчество, номер удостоверения личности или паспорта и адрес». «Ну что ж, смотайся, чтобы совесть была спокойна». «А где эта бандероль из Москвы?» «У вас на письменном столе». «Хорошо». Левин пошел к себе. «Стасик!» — крикнул Михальченко в раскрытое окно, выходившее во двор. «Заводи!» Конверт был большого формата, из хорошей бумаги. Вскрыв его, Левин извлек сколотой голубой пластмассовой скрепкой, отпечатанной на компьютере, письмо от Анарта и страницы ксерокопий. Анарт писал: «Уважаемый господин Левин, господин Шор привез мне ваше послание. Благодарю вас за то, что вы так вникаете в мою просьбу. Поскольку почта в Советский Союз от нас идет очень долго, я передаю это письмо и нужные вам документы с оказии. В Москву по делам своей фирмы улетает мой добрый знакомый. Он перешлет вам все уже из Москвы. Отвечаю на ваши вопросы о пребывании дяди в России, в частности в Старорецке, в 1918 году, я ничего не знаю. Он никогда мне об этом эпизоде его жизни не рассказывал. Я родился в 1925 году, и, естественно, когда он ездил в Россию, меня еще не было на свете. Последний раз дядю я видел в 1939, перед польским походом. В ту пору мне было 14 лет, и наши разговоры с ним касались совершенно иных тем. Ксерокопии нужных вам дневниковых записей посылаю. В них действительно упоминаются некие Иегупов и советник доктор Клеффер. Я улетаю по делам в Канаду. По возвращении займусь опять дневниками, поскольку, как я понял, фамилии Иегупова и советника доктора Клеффера должны обязательно упоминаться. С этим вы согласитесь сами, прочитав бумаги, которые я прилагаю к настоящему письму. С уважением, Анарт». Первая запись Кизе начиналась с марта 1920 года. Видимо, все, что имелось за 1918-1919 годы, Анарт посчитал не стоящим внимания. Он усвоил, что мне требуется, значит, за 1918-1919 ничего для меня не обнаружил, расценил Левин, хотя просил Анарта обратить внимание и на эти годы. Ну что ж, поехали дальше. Он придвинул к себе ксерокопии, сделанные, как и предыдущие, с переведенного на русский язык дневникового текста. «Я не жалею, что моя военная карьера оборвалась. В конце концов, я инженер-строитель. Брат Энны подыскал мне хорошее место в строительной фирме, и дела мои идут неплохо. В основном строим дороги. Советник доктор Клеффер очень правильно сказал: мы, немцы, должны заняться только своими делами. В ореховую скорлупу может уместиться лишь то ядрышко, которое в нем вызрело. Помните об этом, Алоис. Вы начинаете новую жизнь. Вы молодожен, обустраивайте свое гнездо. Запись за август 1922 года. Сегодня меня навестил советник доктор Клеффер. Состоялся необычный разговор. Он сказал: Алоис, вы, конечно, помните директора коммерческого училища в Старорецке господина Тюннена. Я ответил, что хорошо помню этого милого, интеллигентного человека. Так вот, продолжал доктор Клеффер, мы ему многим обязаны. Обещание, которое ему было дано ответственными людьми из денежного переулка, должно быть выполнено. В Москве в денежном переулке 7 с апреля 1918 года находилось германское посольство. Я уезжаю на несколько месяцев в Вену разобраться с делом одной фармацевтической фирмы. Ее унаследовал новый человек, и там какая-то юридическая путаница. В связи с моим отъездом у меня к вам просьба. В этом портфеле деньги, их много. Вы должны, не затягивая дело, поскольку инфляция растет, купить на имя господина Франца Тюннена хороший дом где-нибудь в сельской местности. Оставшиеся деньги положите на его счет в Витцельбанке. С господином Витцелем я уже договорился. И дайте знать об этом господину Тюннену. Напишите ему в Россию. Я спросил советника доктора Клеффера, что такого особенного сделал в 1918 году для нас господин Тюннен, чем он заслужил такое внимание с нашей стороны, и чем, собственно, занимался я, когда возил, как фельдъегерь, несколько раз с риском для жизни какие-то запечатанные пакеты из Старорецка в Москву в денежный переулок. Поразмыслив, советник доктор Клеффер ответил: «Алоис, сейчас еще нельзя об этом говорить, но я обещаю вам, когда придет время, вы все узнаете. Утешьте себя тем, что вы все делали для пользы Германии». Запись за 1924 год. «Вчера меня разыскал некий господин, приехавший из России, то ли по каким-то своим делам, то ли в командировку. Визит его был не случайен. 2 года назад я по просьбе советника доктора Клеффера купил у нас в деревне неплохой дом для господина Тюннена и открыл в Витцельбанке счет на его имя, куда положил оставшиеся деньги. Тогда же я сообщил об этом господину Тюннену, написав ему в Старорецк. Но он мне не ответил. И вот спустя 2 года пришел ответ, да и то не по почте. Его вручил мне этот русский, приехавший по каким-то делам на несколько недель в Германию. В письме господин Тюннен сообщает, что он благодарен, но что воспользоваться сейчас этим не имеет возможности, мешают какие-то серьезные обстоятельства. Из намека я понял, что выехать с семьей в Германию на постоянное жительство пока что нет реальной возможности. Все это следовало бы сообщить советнику доктору Клефферу, но он, уехав в Вену, 2 года назад больше не появлялся. Адреса своего мне не сообщил, в здешней адвокатской конторе, где он работал, дать адрес почему-то отказались. Теперь Левин понял, откуда привалило наследство Георгу Тюннену, о котором он сообщал Игупову в письме, провалявшемся на почте несколько месяцев и попавшем затем к Остапчуку. За что так щедро поблагодарили Франца Тюнена люди из германского посольства в Москве? Чьим эмиссаром в Старорецке явился молодой тогда офицер Алоис Кизе? Какова была его миссия в одном из губернских городов Украины? Ломать голову над этим было бессмысленно, если даже сам автор дневниковых записей толком ничего не знал, кроме того, что возил из Старорецка с риском для жизни какие-то запечатанные пакеты в Москву. Аннарту, конечно, надо сообщить, что его послание Левиным получено, и в этом письме подкрепить желание Аннарта покопаться в дневниках дядюшки за последние годы. Левин сел было за пишущую машинку, но вошел Михальченко. «Ну что?» — Левин повернул к нему голову. «В агентстве никаких следов этого билета нет. Значит, все. Пустой номер». Левин стал закладывать лист бумаги в каретку. «Не совсем, Ефим Захарович. Как это понимать? Сел я в машину, едем домой. Стасик крутит баранку, а я себе думаю. И что ты надумал путного? А что, если этот билет был похищен в день отъезда? Значит, сдавать его отправились не в городское агентство, а в кассу прямо в аэропорту. Резонно. И я поехал туда, зашел в линейный отдел к ребятам, все старые знакомые. Растолковал, что к чему. Короче, билет сдал Касперский Зиновий Данилович. Это кто же такой? Будем узнавать». Михальченко потянулся к телефону, набрал номер, затем дал отбой и набрал другой. «Володя?» «Здорово, Михальченко». «Ничего, все в норме». «Ты, говорят, капитана получил? Поздравляю!» «Слушай, мне очень нужно установить одного человека. Выручи. Записывай. Касперский Зиновий Данилович. Улица Ковпака, 10. Квартира, 10. Паспорт, номер...» Он продиктовал. «Я тебе перезвоню». «Вот копия справки из аэропорта». Положив трубку, Михальченко протянул бумагу Левину. Дали почестное слово. Удержали с Касперского 25%. Значит, билет был сдан менее чем за 3 часа до вылета. Есть над чем поразмыслить. «А что, если он просто нашел билет?» — сказал Левин. «Вполне возможно, что Касперский так и скажет. Но порядочный человек в таком случае сдает его сотрудникам аэропорта не как возврат, а безвозмездно, так сказать». «Тоже логично. Экзаменуете?» «Размышляю вслух. А от кого бандероль, Ефим Захарович?» «От Аннарта. Что-нибудь новое?» «Кое-что имеется. Потом расскажу». Михальченко вышел, Левин принялся стучать двумя пальцами по клавиатуре.